Страх перед разоблачением и арестом возник у нее не сразу. Поначалу она не отдавала себе отчет в том, что занимается противозаконным делом. Она ведь никому не причиняла вреда, даже не выдавала военные секреты, а просто кое-что рассказывала карличику. Но работая в разведке, она постепенно поняла, что ее ждет в случае провала. Вольф отнюдь не хладнокровно рассказывал о провале Гийома. Он не просто жалел о потере ценного агента, но и по-человечески переживал арест своего сотрудника. Или, во всяком случае, так показалось Габриэле. Генерал хотел продемонстрировать ей, что для него важна личная безопасность агента, что он ценит своих сотрудников, уважает их готовность рисковать и ни за что не оставит их в беде. Самый знаменитый агент разведки ГДР, Гюнтер Гийом, был сыном старого врача, который когда-то в нацистские времена лечил будущего канцлера ФРГ социал-демократа Вилли Бранта и даже спасал его от гестапо. В середине 50-х годов старший Гийом жил в Восточной Германии, и на него обратили внимание люди Вольфа. Они попросили его в 1955 году написать Вилли Бранту, уже ставшему в Западной Германии заметным политиком, и вежливо напомнить о себе. Доброжелательный Вилли Брант действительно не забыл о докторе и охотно согласился позаботиться о сыне человека, который для него столько сделал, о Гийоме-младшем. Тогда юный агент вместе с женой перебрались с востока на запад и получили в 1956 году статус политических беженцев. Выполняя свое обещание, Вилли Брант взял Гийома-младшего на работу и привечал молодого сотрудника за то, что он был очень старателен и все время проводил на службе. Маркус Вольф, посмеиваясь, рассказывал Габриэле, что в свое время, в отличие от Вилли Бранта, не особенно высоко ценил своего агента Гюнтера Гийома. Переправляя эту супружескую пару в ФРГ, Вольф возлагал надежды в основном на жену Гийома, Кристель, казавшуюся ему исключительно серьезной и целеустремленной. Вольф не ошибся. Кристель была прилежной секретаршей и чуть было не попала в аппарат министра обороны ФРГ. Но тут Гюнтер неожиданно стал делать карьеру, и в конечном итоге его назначили одним из референтов канцлера. После разоблачения Гийома канцлеру Вилли Бранту, стороннику улучшения отношений с Советским Союзом, ГДР и другими социалистическими странами, пришлось уйти в отставку. Западногерманские газеты писали, что ГДР сама себе навредила. В ее интересах было бы сдувать пылинки с Вилли Бранта, а не подставлять его таким образом. Вольф несколько раз повторил, что совершенно не желал отставки канцлера Бранта. «Это просто несчастный случай на производстве», — так выразился Вольф. Он с горечью говорил о провале своих агентов, которые работали секретарями в Министерстве иностранных дел. Кристель Гийон тоже была секретарем в министерстве, и ее разоблачили вместе с мужем. «Мы учимся на этих ошибках», — повторял Вольф Габриэле, «и ни в коем случае не допустим, чтобы у вас были какие-то неприятности. Вы для нас особенно ценны. Мы все делаем так, что и комар носа не подточит». В разговоре с Габриэле он тщательно избегал слова «провал». «Если же, несмотря на наши старания, по какой-то несчастливой случайности что-то произойдет, помните, наше правительство сделает все, чтобы выручить вас из беды», — обещал Вольф. Габриэля понимала, о чем идет речь. Если ее поймают, в ГДР в ответ арестуют кого-то из западных немцев и предложат Бону совершить обмен провалившимися шпионами. В ГДР Ее примут как героя, наградят орденом, будут показывать по телевидению. Восточная Германия гордилась своими спортсменами и разведчиками. «А как же Гийом?» — спросила Габриэля. «Его посадили и не хотят обменивать». «Обменяют», — уверенно ответил Вольф. «Просто сейчас они демонстрируют западным немцам свою принципиальность. Но пройдет немного времени, и боннским властям придется его нам отдать». «Может быть, это и не так плохо», — подумала про себя Габриэля. «Когда все будет позади, она действительно переберется в ГДР, и они с Карличиком наконец-то соединятся». Беседы с глазу на глаз происходили каждый день. Они вместе ужинали и даже танцевали на веранде. Вольф был обворожительным кавалером. Когда Вольф сказал, что ему, к сожалению, пора возвращаться, Габриэля сама попросила о новой встрече в будущем году. Она не стала меньше любить Карличика и вообще не сравнивала этих мужчин, но она наслаждалась обществом Вольфа. Вольф легко согласился. На следующий год ее привезут в ГДР. Генерал обещал пригласить ее к себе домой и продемонстрировать свое поварское искусство, приготовить для нее настоящие сибирские пельмени. В ГДР Маркус Вольф жил не в поселке для руководителей Министерства госбезопасности, а в отдельном домике возле лесного озера, крытом белым шифером. Это было тихое местечко, и высокий, мускулистый генерал, который носил джинсы и черную майку, мог наблюдать за забавной игрой белок, нисколько не стеснявшихся начальника разведки ГДР. После отъезда гостей Габриэля и Карличек остались на острове еще на неделю. Потом наступило, и им пора возвращаться. Они расстались в Риме. У Карличеки был забронирован билет до Берлина. Габриэля вылетела в Лондон, оттуда опять в Дублин. Только прилетев в столицу Ирландии, она поняла, что в следующий раз увидит Карличека через год. Она готова была впасть в отчаяние, но, пересилив себя, позвонила друзьям в Мюнхен, чтобы бодрым голосом рассказать им о том, как прекрасно провела она время в Ирландии. Потом Габриэля набрала номер родительского дома в Ремшайде. Им она тоже весело рассказала об отпуске, придумывая какие-то забавные подробности, и с трудом удержалась от желания сообщить, что встретила сына доктора Фридриха Вольфа, которого они должны помнить, ведь он был у них в городе врачом. Но вместо этого Габриэля доложила родителям, что через 2 дня отпуск у нее заканчивается, и она приступает к работе. Точно через 2 дня она предъявила пропуск охраннику в Пуллахе, штаб-квартире Федеральной разведывательной службы под Мюнхеном. Сотрудники советского сектора восхитились ее загаром. Габриэля смущенно сказала, что в Ирландии дождь идет все-таки не каждый день. В общей сложности Маркус Вольф встречался с Габриэле 7 раз. У них возник интеллектуальный роман. Интеллектуал, сидящий в Вольфе, не мог примириться с ограничениями, налагаемыми его профессией, и ему приятно было беседовать с людьми своего уровня. Маркус Вольф высоко ценил ее способность к политическому анализу, его подчиненные, ее феноменальную память. Я был просто зачарован тем, с какой точностью она вспоминала все, что накапливалось в ее памяти в течение года, рассказывал Эгон Шмидт, начальник разведотдела управления МГБ в Лейпциге, своему заместителю. Стоило только включить диктофон, как она начинала говорить. И так складно, что можно расшифровывать и сразу нести начальству, и так быстро, что мы еле успевали менять кассеты. Габриэля не просто вываливала на стол кучу краденных документов, а предлагала готовые ответы освобождая восточногерманских аналитиков от необходимости делать это самим.